Владимир Малявин. «Китайская цивилизация». Москва. Издательство «Астрель». Общество с ограниченной ответственностью. Издательство «АСТ». Издательско-продюсерский центр «Дизайн». Информация-картография. 2000 год. В книге 632 страницы. На последней странице обложки. Книга известного отечественного китаеведа Владимира Малявина, лучшее в нашей стране систематическое описание жизненного уклада и духовных ценностей китайского народа. Китай — страна древней и органически цельной культуры, родина замечательных технических достижений и многоцветия изящных искусств. Протяженная граница, многовековые экономические, торговые, политические и культурные связи способствовали тому, что интерес Китая со стороны России никогда не угасал. Все это делает особо ценной и привлекательной для русского читателя книгу, предлагающую оригинальный взгляд на природу китайской цивилизации. На второй странице. Справка. Малявин Владимир Вячеславович. Родился в 1950 году, доктор исторических наук. Работал в МГУ имени Ломоносова и Российской академии наук в ряде университетов Японии, КНР, США, Франции. В настоящее время профессор Тамканского университета Тайвань. Книги. Жуань Цзи. Серия писателей «Ученый Востока». 1978 год. «Китайский этнос на пороге средних веков». В соавторстве. 1979 год. «Гибель Древней империи». 1983 года. «Китайский этнос средние века». В соавторстве. 1984 год. Джуан Цзи. Серия писателей «Ученый Востока». 1985 год. «Этническая история китайцев на рубеже Средневековья и Нового времени». В соавторстве. 1987 год. «Афоризмы старого Китая». Вступительная статья, составление, комментарии. 1988-91 годы. «Конфуций». Серия ЖЗЛ. 1992 год. «Цветы китайской мудрости». В соавторстве. 1992 год. «Традиция внутренних школ Ушу». 1993 год. «Антология даосской философии». В соавторстве. 1994 год. «Джуан Цзи». «Ле Цзи. Серия «Философское наследие». Вступительная статья, перевод, комментарий. 1995 год. «Китай. В 16-17 веках. Серия «Эпоха. Быт. Искусство». 1995 год. «Конфуций. Серия «Антология гуманной педагогики». 1996 год. «Восхождение к Дао». 1996 год. «Богуаджан» или «Ладонь 8-3 грамм». 1996 год. «Молния в сердце. Духовное пробуждение в китайской традиции». 1997 год. «Книга мудрых радостей». 1997 год. «36 стратагем». 1997 год. «Китайская наука о стратегии». 1999 год. На четвертой странице аннотация книги. Книга посвящена Китаю, стране древней и органически цельной культуры, родине замечательных технических достижений и многоцветия изящных искусств. Основанная на новейших данных мировой науки, многолетних исследованиях, наконец, личном опыте погружения в удивительный мир Китая, книга известного отечественного китаеведа Владимира Малявина предлагает читателю полный и оригинальный взгляд на природу китайской цивилизации. Это первое в нашей стране систематическое описание жизненного уклада и духовных ценностей китайского народа. Книга содержит редкие иллюстрации. На страницах 629 по 631 оглавление. Предисловие, страница 5. Глава 1. Поднебесный мир. Природная среда. Общие сведения. Страница 9. Рельеф. Страница 11. Климат. Страница 16. Природные ресурсы. Страница 20. Население. Общие сведения. Страница 22. Историческая динамика населения. Страница 24. Характер китайского этноса. Страница 27. Отношения с соседними народами. Страница 30. Сельское хозяйство. Типы земледелия. Страница 33. Выращивание риса. Страница 36. «Технические культуры», страница 39. «Чай и вино», страница 41. «Подсобное хозяйство», страница 46.